Десантный модуль падал с небес, подобно горящей комете. Внутри сотня человек пыталась удержаться на местах, крепко вцепившись за шнуры, которыми они были пристегнуты к стенам. Корабль сотрясался, когда рядом с ним рвались смертоносные оранжевые цветы снарядов противовоздушной обороны. Сервомоторы, преодолевая взрывы и ударные волны, пытались удержать корабль в вертикальном положении. «Высота 3000 метров и продолжает уменьшаться». Голос был металлическим и резким. Вера сидела на месте, разведя ноги, упершись в стену. Он пытался заставить свои мысли собраться и успокоиться. Вокруг него стонали люди. Быстрое снижение вызывало головокружение. Из ушей текла кровь. Голова трещала и раскалывалась от боли, вызванной перепадами давления во время падения. Было темно, и единственным источником света являлось тусклое красноватое свечение, исходящее из двигательного отсека. Жара стояла, как в тропиках, а воздух наполняли серные ароматы плохо настроенных двигателей. Высота 1500 метров и продолжает уменьшаться. Взрыв ударил во внешнюю обшивку, словно кулак великана, и корабль завращался, как легкая пробка в водовороте. Вера услышал, как затрещали кости, когда тела резко рванулись со шнуров, которые соединяли их со стенами. Неяркий красный свет пару раз моргнул, затем восстановился. Высота 600 метров и... Капсула ударилась об истерзанную землю так, что компенсаторы застонали и зашипели, подобно старому астматику. Вера чувствовал, будто его позвоночник пробил череп. Мышцы автоматически среагировали на внезапное ощущение тяжести, когда гравитация планеты резко сменила невесомость свободного падения. Он пошевелил руками, и оковы, которые соединяли его со стеной, автоматически увеличили давление на запястье, ограничивая его движение. Запястья были стерты до мяса там, где тугие стальные наручники впились в его плоть. Тело ломило от длительного сидячего положения и от жесткой тряски в снижающемся модуле. Казалось, прошли часы с момента его пробуждения, вечность в темноте, наполненной шумом двигателей. Время потеряло для него смысл и направление. Он чувствовал себя ошеломленным и дезориентированным. Голова наливалась тяжестью, полная странных, непрошенных видений, пришедших из тьмы. Его воспоминания были беспокойными. Он не помнил, как попал в плен, и почему его сковали таким образом. Он пытался вспомнить, как очутился здесь, прикованный к кораблю, который падал. Император ведает куда. Первым, что он помнил, было пробуждение. Он был в замешательстве, не мог вспомнить даже свое имя, но увидел единственное сверкающее слово, вытатуированное на его предплечье – «Вера», и предположил, что это и есть его имя. Теперь, оглядывая таким образом закалеменных людей, он убеждался в своей правоте. Некоторые, кажется, были знакомы и приветствовали друг друга скорбными улыбками и кивками головы. Тихий гул разговоров возникал в некоторых частях узилища, другие были безмолвны. Он спросил некоторых, но никто не знал, кем он был. Он не узнавал свою одежду, ничем не выделяющуюся форму цвета хаки. Даже тело казалось ему до странного незнакомым. Пальцы заросших рук были покрыты шрамами. Однако скрытые под грубой тканью ноги выглядели сильными и крепкими. Но он не воспринимал их как свои. Дальняя стена отворилась. Резкий белый свет хлынул на людей. В проем пала чья-то тень, а вслед за ней появился человек. Он был большим и седым. Поношенная коричневая форма имперской гвардии была изодрана. Грязная повязка закрывала большую часть головы. Он нажал на кнопку на поясе, и стальные узы, приковывавшие пленников к стенам, ослабли. Браслеты расстегнулись, и они начали разминать и возвращать к жизни свои конечности. Человек двинулся внутрь узилища и нацелил свое стрекало на ближайшего раскинувшегося на полу пленника. Тело человека дернулось, когда электрод коснулся его, но он не встал. Какая бы судьба ни ожидала их на планете, некоторых, по крайней мере, она уже милосердно миновала. «Пошевеливайтесь, свиньи! Пошли, пошли, пошли!» — кричал им дюжий мужчина, и его говор был жестким. Появились еще гвардейцы, угрожающе наставив оружие на заключенных. Медленно они начали строиться в неровную линию. Вера встал, преодолевая спазмы, вспыхивавшие в его ногах. Он шел за похожим на медведя человеком. Тот был гол по пояс. Его мускулистая шея и руки были покрыты светящимися татуировками. Вера споткнулся рядом с трапом корабля, и человек подхватил его, не дав упасть. Он ухмыльнулся, Вера. Большая часть его рта была скрыта рыжеватой бородой. Вера смог разглядеть слово на его руке, почти скрытое густыми волосами. «Велан». Вера кивнул, благодаря его. «Это все наркотики, которые вкололи тебе во время дороги», — быстро промолвил Велан. У него был глубокий голос, почти рык. «Из-за этого ты еле стоишь на ногах и, наверное, не можешь ничего вспомнить. Поверь, я и раньше с таким сталкивался. Сейчас ты ничего не помнишь, но потом память вернется». У Веры не было времени узнать, где Велан раньше с этим сталкивался. Этот огромный человек знал о происходящем больше, чем Вера. Тусклый свет стал ярче, заставляя Веру зажмурить глаза. Он понял, что это был лишь неяркий солнечный свет. Но после длительного времени, проведенного во тьме корабля, он казался ослепительным. Небо было бледно-серым, накрапывал дождь. Темные волосы Веры быстро стали мокрыми. Дул слабый ветерок, который казался дыханием небес. Вера потянулся, разминая мышцы там, где грубые оковы впивались в его плоть. Он вздрогнул от боли, когда рубцы вскрылись. Свежие раны горели на его смуглой коже. Несмотря на то, что во время полета он не мог пошевелиться, Вера чувствовал себя сильным и здоровым. За его спиной десантный модуль стоял на изрытой воронками земле, подобно огромному черному жуку, возвышаясь над стоящими внизу людьми, которые укрывались от дождя за черным бронированным корпусом. Затем начался артобстрел. Люди побежали прочь от корабля. Взрывы снарядов заглушали топот их ног. Вера чувствовал себя так, будто бежал в вакууме. Он не чувствовал ног, сведенных судорогой после полета в десантной капсуле. Его оглушил рев обрушившихся снарядов. Охранники гнали их по направлению к низкому строению, возведенному из грубого бетона. Вера и Велан встали перед ним, вместе с остальными пленниками, переминаясь ноги на ногу, восстанавливая кровообращение. «Велан», — начал Вера, оглядывая сборище солдат вокруг, — «в каком аду мы очутились, и что я тут делаю, ты меня знаешь?» Большой человек подчеркнуто уставился на татуировку на руке Вера. «Вера, вроде так? Что ж, я тебя не знаю, но ты и сам ответил на свой вопрос». Он выглядел угрюмым. «Мы в аду. Не имеет значения, на какой планете мы находимся. Все, что тебе нужно знать, это то, что ты солдат 14-го Энзийского штрафного батальона. Они называют нас Святой 14-й. Один император ведает почему. Ты утверждаешь, что ничего не помнишь? Ты даже не помнишь, каким образом очутился на корабле штрафников?» Вера покачал головой. Несколько человек подошли к ним. Велан улыбнулся. Его щербатая ухмылка прорезалась сквозь лохматую бороду. «Посмотрите, как кто пришел. Из какой щели вы двое вылезли? Я не видел вас на корабле, когда меня грубо вытащили из моего прекрасного сна». Велан приветствовал подошедших людей, ударив кулаками в их кулаки. «Вера», улыбаясь, продолжил Велан, «позволь мне представить тебе парочку самых тупоголовых болванов в округе. Это Обан. В свое время загремел за нападение на старшего по званию, за второсортную измену, за ересь. Но», — добавил он после того, как Обан нахмурился, — «теперь он раскаялся в ереси, истинно следует верному учению». «Так и есть», — подтвердил Обан, решительно кивая головой. У него были резкие черты лица, его сломанный нос казался слишком большим для него. Обан поднял свой кулак и протянул его к Вере. После пары секунд Вера ударил своим кулаком в его кулак. Обан улыбнулся. Он хотел что-то сказать, но его перебил Велан. «Мы с Обаном старики здесь. Сколько высадок мы выдержали, Обан? 6, включая эту, если я не ошибаюсь». Обан втянул воздух. «Давай считать, что 5, Велан. 6 будет, когда мы уберемся с этого комка грязи целыми и невредимыми. Да будет на то воля Императора. А это Крейт». Велан указал на высокого, поджарого человека в изношенной одежде. Тот ухмыльнулся Вера из-под защитных очков. «Я даже не знаю, с чего начать рассказ о нем. Ты говоришь, он делает. Закон больших чисел говорит, что с таким числом высадок парень уже должен быть мертв. Но некоторые просто рождаются везунчиками, правда, Крейт?» «Ты говоришь так, брат». Крейт поднял свои очки на лоб и уставился на Вера. Правый глаз человека был заменен грубым биоимплантом, поблескивающим в глазнице. Крейт заметил удивление Вера, но не обиделся. «Психованный контрабандист лишил меня глаза во время битвы за Санитан-7 случайным выстрелом из бластера», — пояснил Крейт. «Как сказали врачи, мне повезло, что всю голову не снесло. Они хорошо починили меня, сказали, что это награда за храбрость». Он покачал головой, вспоминая. «Молчать!» Люди расступились, давая дорогу говорившему. Он шел, задрав нос, сквозь толпу людей. Массивный плазменный пистолет бился об его тощее бедро. Все смолкли, когда он обратился к ним. «Я капитан Барток, и я здесь старший офицер. Я буду командовать вами в этой маленькой заварушке». Офицер был молод, похоже, ему не было и 20, и по всей вероятности командовал он в первый раз. Несмотря на уверенную речь и норовисто развязанную походку, он выглядел неопытным и нервным. Он был высоким и тощим, как мальчишка. Тонкие светлые волосы были аккуратно зачесаны на лоб. Велан тихо пробормотал что-то вроде «проклятые новички», и Вера точно знал, о чем он думает. «Итак, отребье, здесь ваше путешествие заканчивается». Барток продолжил свою речь голосом, который, очевидно, не был командным. «Неважно, где вы находитесь, важно, почему вы здесь. Этот имперский оплот атакуют, и мы все еще ждем подкреплений. А пока Империум решил послать ваш сброд, чтобы помочь нам и одновременно избавиться от лишних заключенных». Во время своей речи он постукивал по офицерской инсигнии, будто уверяя себя, что власть над этими людьми в его руках. «Я буду откровенен, мне не нравятся штрафные батальоны. Вы все негодяи, в чем я убежден, но у меня нет выбора, вы здесь и вы будете сражаться». Вера огляделся, кругом было людей больше, чем он мог подсчитать. Многие из них были такими же заключенными, но еще больше были имперскими гвардейцами, одетыми в стандартную серую форму, с эмблемой в виде пурпурной перчатки на нарукавных повязках. Пурпурная перчатка – это ничего не говорила Вера. Он не знал, на какой планете находится, один посреди отряда, в рядах которого должен сражаться. Офицер продолжил. «Слушать меня! Наша задача – удержать периметр. И даже не думайте сбежать, вам некуда деться. Если вас поймает враг, вас убьют. Если вас поймаю я, вы пожалеете о том, что вас не убил враг. Сам губернаторский Псайкер предсказывал нам победу, а он лучший телепат в системе. От него ничего не скроется, нам не о чем беспокоиться». Люди прошли через толпу и раздали лазганы и боевые ножи. Вера взял оружие, повертев незнакомые устройства в своих руках. Металл и пластик лазгана казались непривычными. Однако, когда он упер приклад и обхватил рукоятку, его руки, казалось, сами скользнули в правильное положение, а его палец так и лег на спусковой крючок. Это просто казалось правильным. Вера переступил с ноги на ногу, покачался на ногах до тех пор, пока не ощутил, что он привык к оружию. Он откуда-то знал, что такое индикатор заряда, и проверил его. Переключил несколько раз предохранитель, внимательно изучил оружие. Велан взглянул на него с любопытством. «Имел дело с этим раньше?» – спросил он. «Я не знаю, я так не думаю». «Но кажется, ты знаешь, как с ним обращаться», – усмехнувшись, сказал другой человек. Вера посмотрел на свои руки. Он чувствовал, как набухают его мышцы. Он посмотрел на свой кулак и увидел, как напряглись жилы. Его костяшки, когда он их коснулся, были словно стальные. Он ощутил мощный всплеск адреналина, и сила наполняет тело. Странные мысли полезли в голову. Мраморные коридоры, небеса и звезды, низкий гул машинных залов. Вера стоял неподвижно, пытаясь удержать эти мысли. Но они упорхнули прочь, темные, будто крылья ворона. «Так, сброд, приготовиться и пошли! Пора заняться делом!» – орал Барток. «Вы четверо!» – он указал на маленькую компанию Велана. «Идете со мной!» «Ты!» – он указал на Обана. «Будешь связистом, пошли!» Один из имперских гвардейцев вручил Обану компередатчик, и он взвалил передатчик на спину без единой жалобы. Велан задумчиво почесал бороду и посмотрел на Вера. «Давай, нам надо пошевеливать задницами, или нам всадят болт в затылок за недостаточное рвение. Я думаю, что наш малолетний командир очень хочет на ком-то сорваться. Если мы будем делать все верно, у нас будет не больше шансов попасть под раздачу, чем у всех остальных. Такие типы, как известно, убивают своих так же часто, как и врагов. Держись рядом с нами. Я уже говорил, что это моя шестая штрафная искупительная высадка. Я выжил, даже был отмечен за храбрость. Оставайся рядом, и я проведу тебя через все это». Вера не был столь уверен, зато чувство оружия в руках было обнадеживающим. Они бегом направились вслед за Бартоном, вместе с другими заключенными из десантного корабля, двигаясь в том направлении, где звуки битвы были самыми громкими.